Глава 20. Первая мысль — послать их куда-нибудь в... подальше. Только, боюсь, они не драконы, сами не выберутся. А мне потом за это отвечать? Ну уж нет. Но и оставлять это все по-прежнему нельзя. С какого перепуга какие-то личности решили, что имеют право травить кого-то слабого? Ну уж нет. Я направляюсь к ним, но пока что гостей они не ждут. «Если ты...» Продолжает угрозы Фифа номер один. Но тут я замечаю нехорошее. Вокруг девочки начинают появляться завихрения воздуха, которые поднимают с пола пыль, мелкий мусор. Они с каждой секунды усиливаются. Понятия не имею, почему я обращаю на это внимание, но мне кажется это очень важным. Откуда-то во мне крепнет уверенность, что это срочно нужно остановить. «Эй, вы меня звали?» Я переключаю внимание Фиф на себя. Они поворачиваются и сначала удивленно смотрят на меня, потом расплываются в язвительных улыбках. Подружки Ванессы, обе брюнетки. И почему я не удивлена? «А ты что здесь забыл, Элифрон? Тебя все еще не исключили?» Язвит одна. «Да не, за ней мамаша прибудет. Она ж так и не смогла дурачка найти, который позарился бы на нее. Даже ноги раздвигать нормально не может», — говорит вторая. Они обе начинают совсем по-лошадиному ржать. Мне приходится досчитать до 10, чтобы не отправить их в далекое пеше. Но этого хватает, чтобы я перенаправила магический поток на то немногое, что я умею более-менее контролировать. Ту, что ближе ко мне, сбивает с ног плетение для подметания полов. Ну, подумаешь, чуть-чуть переборщила с потоком ветра. Вторую настигает плетение для мытья посуды. Уж его-то я отработала точно на отлично. Но каждый же имеет право на ошибку. Чуть больше пены и совсем немного воды, а там два шага, и Фифа, поскользнувшись, тоже летит на пол. Завершающим отправляю плетение, которое мне вчера показала Саванна. Простенькое, на удивление, для ухода за руками. Оно надевается, как варежки на ладони, и полностью магически обезоруживает минут на 15. «Что ты сделала?» — практически рычит первая. «Ты хоть знаешь, с кем ты связалась?» «Дай подумать. С шантажисткой и бездельницей?» Я подхожу к ним ближе. «Ты заплатишь за это, Лефрон!» — визжит вторая. «Тварь!» Останавливаясь перед фифами, рассматривая их как животных в зоопарке. Они медленно и очень неловко начинают подниматься. «Во-первых, ты сама сказала, я скоро выпущусь. Во-вторых, с какой стати ты считаешь себя выше других?» Фифа номер два, как рыба, открывает и закрывает рот, а потом шокированно выдает. «Да как ты вообще можешь сравнивать нас, чистокровных магичек, и это нестабильное отребье?» Она кивает на девочку, которая уже чуть-чуть успокоилась, но все равно сидит, обхватив колени руками и сжимая в пальцах часы, которые, видимо, Фифа выронила. «Наличие магии или какой-то особой родовитости не влияет на то, что человек должен оставаться человеком. Она учится тут. А значит, имеет на это такое же право, как и любая из нас. Мне папа сказал, что они сделают все, чтобы прикрыть этот тупой факультет», — взвизгивает снова Фифа номер два. «Меня настолько переполняет негодование, что я уже готова применить плетение-ножницы», но за спиной раздается голос ректора. «А это уже не вам решать», — произносит он. «Я в очередной раз не услышала, как мужчина появился. Но, похоже, не только я», потому что лица Фиф вытягиваются. «Господин ректор!» пытается что-то сказать первое. Но ректор поднимает руку ладонью к нам. «Иногда разумнее помолчать. Вы и так сказали больше, чем следовало». Я пользуюсь моментом и подхожу к девчонке, приобнимая ее за плечи. Только сейчас она поднимает испуганный взгляд на меня, потом на ректора, обезоруженных Фиф, и ее губы округляются в безмолвном «О». «Приведите себя в порядок. Неделя отработки в конюшне для пегасов», — объявляет Ферст, глядя на провинившихся. «Будете отлынивать, увеличу наказание вдвое. И подумайте, что напишите в объяснительной». Фифы спешат ретироваться, пока не огребли задания посложнее. Хотя куда уж. А ректор подходит к нам. «Превратить бытовую магию в боевую?» — прищурив свои зеленые глаза, произносит он. «Это нужно иметь характер, Лефрон. Наконец-то он у вас прорезался. Идем, я провожу тебя». Последнюю фразу Ферст уже говорит девчонке, которая все еще дрожит и уводит ее. Прислоняюсь к прохладной стене спиной и запрокидываю голову. «Ты совсем не умеешь не привлекать к себе внимания, да?» Чуть поворачиваю голову, чтобы видеть говорящего. Дэриан стоит, подперев плечом стену и убрав руки в карманы. «Я не специально. Но неужели нельзя нормально общаться с другими, вот без этих закидонов?» Успокаиваясь, замечаю я. «Нестабильных не любят». Он пожимает плечами. Говорят, что это первый признак вырождения рода. «То есть ты разделяешь эту точку зрения?» Я возмущенно хмурюсь и отлипаю от стены. «Разве я это говорил?» Мужчина поднимает бровь. «Нет, но судя по твоим поступкам, ты тот еще козел». Фыркаю я и залезаю в сумку. Где-то должен быть пирожок с клубникой, который я захватила с завтрака. «Я не козел, я дракон», — отвечает он. «Одно другому не мешает. Отмахиваюсь я и собираюсь откусить вкусняшку. После использования магии зверский аппетит». «Стой!» — Дэрин кидается вперед и выбивает из моих рук пирожок.